Глава 12. Иначе смерть. «Как вы сказали?» Глава Вашингтонского отделения Пинкертонов, старший агент Робинсон, наконец оторвал глаза от поверхности стола, который до сего момента изучал так тщательно, словно она была, по крайней мере, картой военных действий, а он сам Наполеоном, и соизволил поглядеть на клиента. «Акции на $100 000?» Клиент, начавший уже сидеть высокий господин лет 40, привольно развалившийся в кресле напротив, кивнул и необыкновенно обаятельно улыбнулся. «Да», — сказал он, — «на $100 000. Эти акции бандеролью отослал по почте в Вашингтон мой племянник, но бандероль где-то затерялась. Отправилась из Сан-Франциско, а до Вашингтона так и не добралась». Несколько минут мистер Робинсон молчал, что-то соображая. Потом отвел взгляд от лица клиента и сказал: «На что говорят на почте?» Высокий господин пожал плечами. Поездов в этот период не грабили, бандероль, очевидно, просто затерялась. На почте же предлагают выплатить стандартную страховку, но ему, как легко догадаться, нужна не страховка, а акции. «Да», — промолвил мистер Робинсон, — «думаю, получить возмещение от почты на такую сумму будет нелегко». «Невозможно», — отвечал клиент. «Все дело в том, что мой племянник не заявил о содержимом бандероли. Просто оформил ее как ценную с минимальной страховой выплаты». Мистер Робинсон видывал на своем веку немало оригиналов, но такое было чересчур даже для него. Прищуренные глаза его слегка округлились. «Прошу прощения за прямоту, мистер Тимоти», — сказал он. «Но этот ваш племянник, он что же, вчера на свет родился?» Клиент многозначительно помолчал несколько секунд, но потом все-таки высказался в том смысле, что в семье не без урода. Племянник Эндрю не так глуп, как может показаться, однако патологически жаден, что, конечно, влияет на разумность его решений. «И как же в таком случае он стал обладателем акций на $100 000?» — не унимался Робинсон. «У него был очень деловитый отец, мой брат», — отвечал мистер Тимоти, «но сын, увы, пошел умом не в покойного отца, в бедняжку-мать. У Эндрю, как бы это помягче выразиться, случаются приступы, в результате которых он не помнит себя. Однако оснований для лишения его дееспособности было недостаточно, и бедный Эндрю все-таки вступил в права наследования. Надо сказать, что до сего дня он держался молодцом, но нынешняя история случилась с ним во время очередного обострения». Он умолк, молчал и Робинсон, очевидно, что-то прикидывая. «Ну, хорошо», — сказал он наконец. «На чье имя были посланы акции?» Мистер Тимоти снова улыбнулся, теперь уже крайне невесело. «Вся беда в том, — проговорил он, — что я даже не знаю, на чье имя он их послал. Как уже говорилось, он сделал это во время приступа. Я только что разговаривал с ним по телефону. Сам он, разумеется, ничего не помнит. Однако предполагает, что послал акции на мое имя. Но, видите ли, это лишь предположение, так что опираться вам придется только на имя отправителя». Робинсон лишь кивал в ответ, очевидно, уже ничему не удивляясь. «Ну что ж, — сказал он наконец, — вот вам перо и бумага, напишите все, что вы знаете относительно этого дела». «Но я уже все рассказал», — начал было мистер Тимоти, но собеседник повторил с нажимом: «Напишите все, что знаете относительно этого дела, начиная с перечисления прислуги вашего племянника и заканчивая названием предприятия, которое выпустило акции». Мистер Тимоти поморщился, но перо все-таки взял. «И вот еще что», — добавил Робинсон. «Дело это неясное, трудоемкое, перспективы у него небольшие. Поэтому в качестве аванса, вне зависимости от исхода дела, мы возьмем $2000. А в случае удачного результата вы выплатите агентству 20% от суммы, то есть $20 000. Мистер Тимоти усмехнулся. «Простите, мистер Робинсон, но это форменный грабеж средь бела дня. Не говоря уже про совершенно несуразный аванс. Получается, вы можете просто не вставать со стула, потом сказать, что ничего не вышло, и получить с меня $2000. Как говорят в таких случаях англичане, слуга покорный». С этими словами он отложил бумаги в сторону, поднялся и пошел к выходу из офиса. Робинсон провожал его ленивым взором, но когда мистер Тимоти коснулся дверной ручки, он сказал: «Ну хорошо, какую сумму вы бы сочли разумной?» Тимоти пожал плечами. Может быть, 3, ну, максимум 5%. Тут уже настал черед пожимать плечами Робинсону. Это просто смешно. Бандероль шла через всю страну. Чтобы охватить такое расстояние, нужно много агентов. Одни накладные расходы обойдутся нам. Да ни во что они вам не обойдутся, перебил его мистер Тимоти. У агентства есть филиалы в каждом более-менее крупном городе. Как уже говорилось, почтовые вагоны никто не грабил, следовательно, утеря произошла либо на пунктах сортировки почты, либо в поезде. Придется поработать с почтовыми служащими и охраной в поезде. Если учесть, что охрану почтовых вагонов обычно составляют парни из вашего же агентства, становится ясно, что это вполне обозримая работа, которая никак не может стоить 20 000. Старший агент язвительно улыбнулся. Если мистер Тимоти так хорошо понимает суть их бизнеса, почему он сам не возьмется за расследование? Потому что, во-первых, я занят, а во-вторых, каждый должен заниматься своим делом. Если финансист начнет выпасать коров, а ковбой спекулирует на бирже, наша любезная отчизна свалится в хаос, а президентом вполне может стать скво из племени Сью или даже вчерашний чернокожий раб. Робинсон только руками развел в ответ на такую логику. Мистер Тимоти должен понимать, что у каждого дела есть своя экономическая целесообразность. При доходе ниже этой целесообразности нет смысла даже браться за дело. И сколько же составляет целесообразность в данном случае? Тимоти уже не стоял у двери. Он как-то незаметно вернулся к Робинсону и сидел по-хозяйски, откинувшись в кресле. Только что ноги на стол не положил. «Исключительно из уважения к вам. 15%. Тимоти усмехнулся. «Как говорит в таких случаях мой помощник, с вами нужно разговаривать, наевшись гороху». «Что это значит?» — изумился Робинсон. «Это значит, что вы не желаете принимать в расчет реальность. Я же сказал вам, не больше 5%. Пинкертон прищурился. Давно с ним не говорили так уверенно и, главное, нахально. А ведь к его услугам прибегали и чрезвычайно богатые люди, и даже целые корпорации, ворочающие миллиардами. Кто этот странный господин, сидящий напротив, и что на самом деле ему нужно? Боюсь, мистер Тимоти, это вы не принимаете в расчет реальность, — сказал Робинсон с легким сожалением. Предположим, мы не сойдемся в цене, и агентство откажется с вами работать. Что это будет значить для вас и для вашего племянника? Только то, что вы утратите акции, которые сегодня стоят 100 000 долларов, а через год, может быть, вырастут до 200. И все это вы можете потерять из-за прискорбной жадности, даже крохоборства. Если вы откажетесь работать на меня, я найму частного детектива и сэкономлю на этом добрые 10 000, — прервал его Тимоти. Робинсон пожал плечами. Для частного детектива это слишком масштабное дело, и он с ним, скорее всего, не справится. Вот поэтому я и пришел к вам, — парировал мистер Тимоти. Мое последнее предложение — 7 000 долларов. После долгих споров, в конце концов, сошлись на 10 000 и 500 долларах задатка. «10 000 долларов?» — возмутился Гонзолин, услышав сумму гонорара, которую Загорский обещал агенту Робинсону. «Да мы разоримся на этом деле!» Они вместе с хозяином и Верещагиным сидели в небольшом кафе на Флорида-авеню и пили кофе с круассанами. Белые фарфоровые чашки с горячим кофе обжигали пальцы. Круассаны похрустывали во рту, наполняя ноздри легчайшим ароматом сливочного масла. «Если это дело удастся, дорогой мой Гонзолин, Россия получит такую выгоду, что казна покроет все наши убытки. Да еще и солидную премию нам выпишет», — беспечно отвечал Нестор Васильевич, разглядывая местный круассан, который казался ему несколько великоватым сравнительно с французским и, что греха таить, не таким вкусным. Гонзолин деловито заглотил сразу половину круассана, отпил кофе и проговорил многозначительно. «Если удастся. А если нет?» Загорский развел руками. «Если нет, они просто потеряют 500 долларов аванса. Потеря чувствительная, но не смертельная». Бедный инженер на этом предприятии потерял не что-нибудь, а саму жизнь. Так что роптать, господа, им пока не на что. В конце концов, 500 долларов деньги не такие большие, особенно если Василий Васильевич захочет поучаствовать в предприятии. «Ну, разумеется», — сказал Верещагин. «Я внесу свою часть, как же иначе?» Загорский удовлетворенно кивнул. «Перед нами Гонзолин — типичное воплощение благородного мужа, или, говоря по-китайски, цзюнь-цзы», — сказал он с легким лукавством в глазах. Это идеальная личность, как ее понимали в древнем Китае с легкой руки Конфуция. Он гуманен, мудр, справедлив, образован, верен долгу и гармоничен. В нашем случае он, помимо прочего, еще и художественно одарен. И вот этот благородный муж терпит рядом с собой безусловного Сяо Женя, или, говоря по-русски, низкого, недостойного человека. Верещагин взглянул на коллежского советника с легким недоумением. О ком это он? «Я о вашем доверенном лице, господине Макдоне», — ничтоже сумнявшись, отвечал Нестор Васильевич. «Это не лицо, а рожа, притом чрезвычайно хитрая», — добавил Гонзалин. «Доверенная рожа, которая при этом вряд как дышит». Нестор Васильевич кивнул. Лично он не сторонник крепких выражений, но в данном случае лучше не скажешь. Этот Макдона совершенно очевидный плут и выжига. Удивительно, что Верещагин до сих пор имеет с ним дело. Художник огорченно развел руками. Что ж поделать? Других помощников в Америке у него нет. Пытался он иметь дело с другими, да те еще хуже. А с Макдоной они все-таки больше 10 лет знакомы. Он и в прошлый приезд в Америку ему помогал. Вы можете водить с ним знакомство хоть 300 лет. Все равно рано или поздно он вас обманет, наставительно продолжал Нестор Васильевич. Если он будет предлагать вам подписать какие-то бумаги или перевести картины в его управление, даже не думайте соглашаться. Вы останетесь и без денег, и без картин. Василий Васильевич нахмурился. Да, Макдона и хитер, и жаден. Но все же он законник, адвокат. А в истолковании Загорского выходит каким-то отъявленным мошенником. Не слишком ли опрометчив, господин коллежский советник шельмует, по сути, незнакомого ему человека? В самый раз. — хладнокровно отвечал Загорский, допивая кофе. — Как говорят в народе, коллежский советник шельму метит, — неожиданно добавил его помощник. Нестор Васильевич посмотрел художнику прямо в глаза. А знает ли Василий Васильевич, что Макдона прямо сейчас плетет чрезвычайно неприятную интригу? — Что за интрига? — удивился Верещагин. Загорский отвечал, что перед вчерашней встречей с Верещагиным Макдона беседовал с каким-то господином. И этот господин предложил ему разделить коллекцию Верещагина, привезенную в Америку, на несколько частей, и части эти катать по стране, собирая за просмотр деньги. Причем обещал за полгода совершенно немыслимый гонорар — $1 000 000. «Рассказывал ли вам Макдона об этом предложении?» — осведомился Нестор Васильевич. Художник покачал головой. «Нет, ни о чем подобном разговора не было. А откуда об этом известно Загорскому?» «Коридорные в гостиницах существа вездесущие и малозаметные», — отвечал Загорский. «Их никто не берет в расчет. А если еще учесть, что некоторые из них обладают очень тонким слухом, становится понятно, что лучшего шпиона и не сыскать. При этом услуги их стоят сравнительно недорого». Вот так я и узнал о планах Макдоны. Сказав так, он поднялся из-за стола. Поднялся и Гонзалин. «Вы куда?» — удивился Верещагин. — Как куда? — в свою очередь удивился Загорский. — Допрашивать вашего Макдона. Верещагин озабоченно посмотрел на часы. Успеют ли? — Ему в 11 утра нужно быть у президента. Коллежский советник улыбнулся. — Василий Васильевич к президенту в Белый дом как на работу ходит. Каждый день, да еще и по 2 раза на дню. Верещагин несколько виновато развел руками. Он собирался вскоре ехать на Кубу, чтобы все зарисовки к картине про Сан-Жуанский штурм делать на натуре. А президент обещал познакомить его с военным секретарем, чтобы тот дал ему нужные письма и рекомендации. Ну что ж, тогда, пожалуй, начнем разговор с Макдоной вместе, а там уж отпустим вас к президенту и будем заканчивать сами, — решил Загорский. — Только прошу вас, будьте деликатны. Видно было, что живописец беспокоится о характере грядущей беседы. — Все непременно, — отвечал Нестор Васильевич. Русские люди славятся своей деликатностью. А уж Гонзалин в этом смысле просто не имеет себе равных. Как бы в подтверждение этих слов Гонзалин скроил жутковатую физиономию, которая, по мысли китайца, должна была ясно засвидетельствовать «Урбе эт орби» — всю его деликатность. Внезапно Верещагин хлопнул себя по лбу. «Совсем забыл», — сказал он. «Глядите, что я нашел у себя в номере нынче утром». И он протянул Загорскому небольшой листок, на котором каллиграфическим почерком было написано по-английски. «Мистер Верещагин, будьте любезны сегодня до 12:00 вернуть то, что вам не принадлежит. Иначе смерть». Не подпись. Доброжелатели. Чушь какая-то, ерунда, проговорил художник не совсем уверенно. Какая еще смерть и что у меня есть такого, что мне не принадлежит? Однако Загорский отнесся к записке неожиданно серьезно. Плохо дело, сказал он. Очевидно, наши преследователи отчаялись добраться до чертежей в тихомолку и решили перейти к грубому шантажу. Верещагин помрачнел. Вы полагаете, они исполнят свое обещание? Все может быть, отвечал Загорский. Не забывайте, что мы в Америке, где у каждого первого в кармане револьвер. Еще лет 10 назад здесь снимали скальпы с живых людей при полном поощрении государства. Художник был озадачен, так что же прикажете ему делать? «Вам дали срок до 12:00», — отвечал Загорский. «Это значит, что до этого времени вы в безопасности. В 11 у вас назначена встреча с президентом Рузвельтом. Когда встретитесь с ним, расскажите об этой угрозе и попросите охрану, которая проводит вас до гостиницы. Здесь уже мы вас встретим и будем думать, что предпринять дальше». «А что мне делать пока?» — не унимался Верещагин. «А пока отправимся к вашему адвокату». Макдону они нашли легко. Тот как раз завтракал в ресторане отеля «Арлингтон». Верещагин представил ему Загорского и Гонзолина как своих друзей, которые хотели бы взять у него небольшую консультацию. «Мои консультации стоят денег», — улыбнулся Макдона. «Всякие консультации стоят денег», — уточнил Нестор Васильевич. «Я, разумеется, готов заплатить, сколько потребуется». «В таком случае, прошу». Адвокат вытер губы салфеткой и показал на два стула напротив него, на которые Загорский и китаец немедленно уселись со всей деликатностью, отпущенной им Богом. Верещагин немного замешкался, его разбирало любопытство, и он хотел услышать хотя бы начало беседы. Однако Загорский поглядел на него с легкой улыбкой. «Не смеем задерживать вас, Василий Васильевич». «Да», — важно подтвердил Гонзолин. «Мы люди дела, и потому не смеем никого задерживать». «Не забудьте, что я вам сказал относительно записки», — строго напомнил художнику коллежский советник. Верещагин кивнул и откланялся. Макдона проводил его задумчивым взором. — Какие сложные имена у вас, у русских? Василий, Василий, Леви, Тыче... Не представляю, как это можно запомнить. — Дело привычки, — сухо сказал Загорский. Вслед за тем он облокотился на стол и, глядя прямо в лицо адвокату, произнес негромко. — Ну и как поживает миллион долларов? Макдональд считал себя достаточно смелым человеком. Но от этих слов и, главное, от взгляда, которым они сопровождались, почувствовал, как по спине его пополз липкий холодок. Тем не менее, как всякий законник, он умел держать удар и не показал своего испуга. — Что это значит? — спросил он высокомерно. — О каком миллионе речь? — О том самом, который вчера обещал вам некий джентльмен, сидевший в лобби этого самого отеля. — Я не понимаю, — начал было Макдона, но коллежский советник не дал ему закончить. — Не валяйте дурака, мистер Макдона. Вам предложили разъять коллекцию, которая сейчас выставляется в Чикаго, на части и демонстрировать эти части в разных городах Америки. И за это вам посулили миллион долларов. Несколько секунд Макдона размышлял, потом презрительно улыбнулся. «Ну, если бы и так, — сказал он, — не вижу никакой проблемы. В этом проекте нет ничего противозаконного». Загорский согласился. Противозаконного действительно ничего нет. Но есть некие моральные нюансы. Картины принадлежат Верещагину, а Макдона ничего не сообщил ему об этом так называемом «прожекте». Вероятно, потому что хотел сыграть с ним в темную и львиную часть денег положить себе в карман. Господин Верещагин ничего пока не знает об этой истории, но он без сомнения будет очень недоволен, если узнает, что за его спиной плетутся интриги, да еще касающиеся его картин. Вероятнее всего, он пожелает расторгнуть договор с мистером Макдоной, а это сильно ударит последнего по карману. Презрительная улыбка не сходила с губ Макдона. Он все понял. Они просто шантажисты, желающие урвать кусок пожирнее. С этими словами он хотел встать со стула и идти прочь, но неожиданно для себя обнаружил, что Гонзолин, только что сидевший напротив него, сидит уже почему-то рядом с ним. И стул его придвинут к Макдоне очень плотно и не дает ему спокойно подняться и уйти. — А в чем дело? — нервно спросил Макдона. — Мне позвать полицию? — Я хочу, мистер Макдональд, чтобы вы поняли одну простую вещь, — веско отвечал Загорский. — Мы не шантажисты. Мы друзья Василия Васильевича. Объясните нам, почему вы ничего ему не сказали? — Да потому что ничего еще не решилось, — нервно отвечал американец. — Этот господин... как, кстати говоря, его звали? — Джордж его звали. Уильям Джордж. При этом имени Загорский и Гонзолин быстро переглянулись, а Макдональд, ничего не замечая, продолжал. Он представился как вице-президент Американского общества изящных искусств. Он действительно хотел провести картины Верещагина по Америке. Но я ничего не сказал Верещагину, потому что это было просто пожелание со стороны мистера Джорджа. Тем же вечером у нас была назначена деловая встреча, но... Тут Макдональд умолк. Но, — повторил мистер Васильевич, — но Джордж так и не явился. Вот почему я ничего не сказал нашему другу Василию. И Макдональд сердито поглядел на новых знакомцев, которые, что греха таить, заставили его изрядно поволноваться. С полминуты Загорский молчал, потом поднялся со стула и чрезвычайно вежливо наклонил голову. — Благодарю вас, мистер Макдональд. Я всегда подозревал, что вы честный человек. И рад, что я в вас не ошибся. С этими словами он повернулся и пошел прочь из ресторана. — Да, — вставая, проговорил Гонзолин. — Мы всегда вас подозревали и рады, что не ошиблись. И он устремился следом за хозяином. — Всегда подозревали, — пробурчал Макдональд, утирая взмокший лоб белоснежным носовым платком. — Всегда? Да мы только-только познакомились. Черт бы вас побрал с вашим Верещагиным и со всеми вашими русскими штучками!